Часть четвертая. Вперед в мир, свободный от гендера. Глава 17. Что делать с гендерными мифами? В июле 2017 года инженер Google Джеймс Деймер написал заметку для сотрудников компании, взорвавшую мировые СМИ. Он утверждал, что политика Google является дискриминирующей и несправедливой по отношению к представителям мужского пола. По его мнению, причины, по которым программистами работает относительно небольшое количество женщин, обусловлены природой, и они просто не обладают необходимыми качествами. Разные способности мужчин и женщин отчасти обусловлены биологическими причинами, и эти различия могут объяснить, почему мы не видим равного количества женщин и мужчин в сферах технологий и управления, писал он. Деймер продолжил свою мысль, представив список качеств и способностей, например, склонность к сотрудничеству и больший интерес к людям, чем к вещам, по которым различаются среднестатистические сотрудник и сотрудница, и заявил, что никакая политика не обеспечит разнообразие, если не признает социальную дифференциацию в распределении этих характеристик. Деймера уволили из Google, но не за искажение научных данных. Несмотря на некоторые неточности в своем манифесте, он обращался к авторитетным научным журналам и иллюстрировал представления о мужчинах и женщинах, которые, к сожалению, можно обнаружить на страницах уважаемых изданий. Некоторые межполовые различия из списка фигурировали в крупных исследованиях. Например, среднестатистическая женщина проявляет больше интереса к людям, чем к вещам, более склонна к тревоге и менее настойчива по сравнению с мужчинами, а также сильнее заинтересована в соблюдении баланса между работой и личной жизнью. Другие качества, перечисленные Деймером, не всегда подтверждаются исследованиями, но тем не менее глубоко укоренились в обществе. Например, что мужчины больше озабочены своим статусом, а женщины более склонны к общению и сотрудничеству. Основная проблема утверждений в духе «женщины такие, мужчины сякие» кроется не в стоящих за ними фактах, а в их интерпретации. Когда люди складывают все эти истории воедино, они склонны рассуждать о некоторых вещах поверхностно. Например, почему в сферах технологии и управления работает меньше женщин, чем мужчин, вместо непредвзятого подхода к вопросу и попыток докопаться до истины. Начнем с того, что любая работа требует комбинации качеств. Когда люди составляют перечень качеств, необходимых, например, для работы инженером в Google, и пытаются объяснить количественное превосходство мужчин более высокими показателями по этим характеристикам, они уделяют основное внимание качествам, в целом более характерным для мужчин. При этом они закрывают глаза на моменты, которые не согласуются с их теорией. Мы видим, что список рекомендуемых качеств Деймера включает амбициозность, однако стремление к личному успеху может стать помехой в индустрии, которая опирается прежде всего на командную работу. Предрасположенность к сотрудничеству должна была бы стать преимуществом в сфере технологий, но она не указана в списке желаемых качеств. Напротив, Деймер внес ее в перечень черт, препятствующих эффективности женщин. Иногда исследователи аналогичным образом используют двойные стандарты для объяснения социальных феноменов у животных. В течение многих лет считалось, что среди млекопитающих самцы доминируют благодаря более крупным размерам и высокой агрессивности. Когда выяснилось, что самки тоже могут доминировать, как, например, в случае с пятнистыми гиенами, это приписали тому, что самки крупнее и агрессивнее самцов. Но в 2018 году ученые из Института зоологии и дикой природы Ассоциации Лейбница написали в журнале Nature Ecology Evolution, что на самом деле в случае пятнистой гиены определяющим фактором является не размер или агрессивность, а социальная поддержка. Именно она определяет успех в схватках один на один и, следовательно, утверждает ранг в иерархии. У этого конкретного вида самки часто пользовались более высоким уровнем социальной поддержки. Авторы отмечают, что и у особей других видов, включая приматов, в том числе и людей, тот, кто имеет большую социальную поддержку, обладает большей уверенностью в своих силах, поэтому его шансы победить в схватке гораздо выше, даже если его соратники временно отсутствуют или не вмешиваются. Составляя список характеристик, необходимых для успеха в определенном деле, люди часто забывают, что одну и ту же работу могут успешно выполнять разные сотрудники, личные качества которых будут сильно различаться. Это справедливо как для работников, так и для руководителей. Пытаясь поощрить команду, скажем, провести вечер пятницы в офисе, чтобы соблюсти дедлайн, один менеджер может положиться на свою харизму, другой – на способность создать атмосферу уюта, а третий – на умение запугать. Более того, если вы до сих пор слушаете эту аудиокнигу, я надеюсь, что убедила вас в том, что люди обладают уникальной мозаикой качеств, отличной от других. Итак, составляя список желаемых качеств, даже если все они являются маскулинными, мы должны учитывать, что у одного человека могут быть хорошо проявлены какие-то из них, но плохо другие. Мужчина может быть ориентирован на карьеру, но не настойчив, или, как утверждает исследование, в котором приняли участие свыше 1 000 000 человек, он может быть одинаково заинтересован и в вещах, и в людях. Если бы мы не обладали различными мозаиками характеристик, нам пришлось бы предположить, что всякий кандидат с мужскими чертами также должен быть склонным к агрессии. Вряд ли вам захотелось бы нанять такого сотрудника, поскольку агрессия больше присуща мужчинам, чем женщинам. Избирательный подход проявляется не только при составлении портрета потенциального работника. Даже сам способ измерения характеристик зачастую не объективен, поскольку опирается на гендерные стереотипы. К примеру, периодически мы слышим заявления о том, что банковские инвестиции и стартапы – преимущественно мужские сферы, поскольку требуют высокой склонности к риску. Но, как подчеркивает Карделия Файн из Мельбурнского университета в книге «Тестостерон Рекс», на русском языке книга вышла в 2017 году в издательстве Phantom Press. Аргументы, которые приводят в поддержку данного заявления, следуют извращенной логике. Мужчины считаются более рисковыми, чем женщины, на основании опросников, в которых этот аспект оценивается через чаще предпочитаемые мужчинами занятия, например, прыжки с парашютом. Файн предполагает, что заявленный гендерный разрыв почти наверняка сократится, если включить в анкету больше таких пунктов, как «Решитесь ли вы приготовить на важный деловой ужин восхитительное суфле, которое требует немалых трудов и которое легко испортить? Рискнете ли вы публично высказать феминистскую точку зрения? Станете ли вы обучаться перспективной профессии в сфере, где высока вероятность сексуальных домогательств и дискриминации по половому признаку?» Даже когда отдельные человеческие качества объективно оцениваются с точки зрения межполовых различий, гендерные мифы «мужчины такие, женщины сякие» искажают данные, представляя выявленные оппозиции как бинарные. Но, как мы можем убедиться, в каждом конкретном случае происходит смешение характерных черт. Например, как уже упоминалось, среднестатистическая женщина имеет более высокий балл по шкале тревожности, однако, согласно многочисленным исследованиям, 38% мужчин обходят ее по этому показателю. Или вернемся к эксперименту на мысленное вращение трехмерных объектов. Эту способность считают необходимой в инженерных профессиях. Я рассматривала результаты этого эксперимента в главе 8. При выполнении этого задания среднестатистический мужчина набирал большее количество баллов. В рамках масштабного исследования, проведенного учеными из Гуэльфского университета на базе 130 тысяч мужчин и 120 тысяч женщин, средний балл первых в задаче на мысленное вращение составил 3,16, а вторых – 2,15 из 6 максимально возможных. Однако примерно у 30% женщин показатели были выше, чем у среднестатистического мужчины. Учитывая, что пространственное мышление действительно важно для инженера, а также тот факт, что было немалое совпадение между результатами у мужчин и у женщин, и что средний балл у представителей обоих полов невысок, какая стратегия поиска работы в Google или куда-либо еще будет предпочтительной? Автоматически предположить, что мужчины исключительно хорошо владеют этим навыком, или провести для претендентов тест и выбрать лучших? Наконец, существует необоснованное утверждение о том, что наблюдаемые межполовые различия являются естественными. Их воспринимают как врожденные или заранее запрограммированные, что в свою очередь подразумевает, что мы ничего не сможем с этим поделать. Но, повторюсь, мы не можем прийти к заключению о том, что различия между женщинами и мужчинами обусловлены половой принадлежностью, наличием тех или иных генов и гормонов. С другой стороны, существует достаточно доказательств того, что гендер оказывает влияние на развитие различных способностей, поведения и восприятия человека, в чем мы убедились на примере вымышленных Джона и Дженнифер из предыдущей главы. Но гендерная система не только искажает наши способности восприятия. Из-за нее женщины могут почувствовать себя инородным телом в мужских сферах и либо уйти оттуда, либо изначально не стремиться туда попасть. В докладе, опубликованном в июне 2018 года Национальной академией наук, инженерии и медицины США, описывается распространенная практика гендерного харассмента девушек-студенток, что проявляется в преуменьшении их заслуг и лишении чувства причастности. По данным крупного исследования, проведенного Техасским университетом, 50% студентов-медиков и 25% студенток-инженеров заявили, что подвергались унизительным шуткам и комментариям на тему того, что женщины недостаточно умны, чтобы преуспеть в науке. Такая враждебная атмосфера может негативно сказаться на успеваемости девушки или даже заставить отказаться от освоения профессии. Еще одно препятствие для женщин – сексуальные домогательства, которые особенно распространены в профессиональных сферах, где преобладают мужчины. Репортер Кэти Беннер из The New York Times утверждает, что женщины, работающие в Кремниевой долине, периодически сталкиваются с неприличными предложениями, прикосновениями без разрешения, а также сексистскими комментариями. Отношение к женщинам может объяснить, почему в сфере финансов и технологий, которые породили такие компании, как Google, Facebook и Amazon, наблюдается такой сильный перекос в сторону мужчин, писала Беннер. Примите во внимание и другие трудности, с которыми приходится сталкиваться женщинам на пути карьерного роста в мире, подчиненном гендеру. Мне кажется, что повсеместное устранение ущерба, наносимого бинарной системой, поможет устранить дискриминацию гораздо продуктивнее, чем составление сомнительных списков природных характеристик, которые якобы объясняют существующую разницу между мужчинами и женщинами. Когда мы устраним все гендерные барьеры, мир изменится, и я понятия не имею, в каких сферах или профессиях окажется больше мужчин, а в каких женщин. Какого пола будет большинство инженеров в Google? Мне все равно. Что для меня действительно важно, так это создание среды, в которой каждый человек сможет выбрать свой путь в соответствии с собственной мозаикой принципов, предпочтений и характеристик. Начиная с главы 19, я начну рассказывать, что мы можем сделать для того, чтобы реализовать это как можно скорее. Но сперва позвольте поделиться некоторыми фактами и мыслями о наметившихся трещинах в бинарной системе.